«А это что?» Поднеся последний клочок пергамента к глазам, я с трудом разобрал две мелкие строчки, приписанные в самом низу. «Клянусь тебе, брат, мы нагоним ее и покараем по законам нашего рода, ибо погибнем в схватке. Оставь все заботы на нас. Покойся с миром». Что ж, получено еще одно доказательство существования некой игровой легенды или события, потому как оба послания написаны на понятном мне языке, а не на старинных кракозябрах, которые во всем мире вальдиры никто уж и не разберет. А тут все ясно и понятно. Один из выживших после короткой, но ожесточенной схватки воинов дописал на пергамент свое личное послание погибшему собрату, или брату в буквальном смысле этого слова, поклявшись нагнать и отомстить убийце. Причем про убийцу он говорил в единственном роде и с приставкой «ее», то есть «она», то есть «женщина». Так, и что получается? Что несколько мужиков не смогли справиться с одной женщиной и один за другим отправились к праотцам? Это что же за женщина такая? Короткий вопрошающий взгляд на своего единственного спутника и собеседника ничего не дал. Слим деловито ползал среди бренных незнакомцев и в ус не дул. Ладно. Сначала действия, а все раздумья оставим на потом. Вытащив из мешка изрядную порцию самой разнородной древесины, я, едва ли не обливаясь слезами, сложил ее в аккуратную конструкцию и в быстром темпе водрузил сверху останки двух незнакомцев. Короткое прикосновение горящего факела в нескольких местах, и погребальный костер весело затрещал, разбрасывая искры. С возмущенным ворчанием ползун поспешно влез на мою ступню и пополз вверх, ничуть не смущаясь тем фактом, что лезет в вертикальном направлении. Я же вновь поднес глазам клочки пергамента и, чувствуя себя полным дураком, скорбно прочел, стараясь произносить фразы громко и четко. «Доблестный воин Абу Лих Кваграс, ты славно служил. Отправляйся в урочище вечно поющих песков. Доблестный воин Муса Лих Кваграс, ты славно служил. Отправляйся в урочище вечно поющих песков». Едва я произнес последние слова, как пламя бешено взвыло, взметнулось вверх, закрутившись горящим водоворотом. Секунда, и огонь угас, оставив после себя лишь едва заметно дымящееся темное пятно на каменном полу. Обряд погребения благополучно свершился, и сейчас души павших воинов направляются прямиком в урочище вечно поющих песков. И только я, как полный придурок... «Блин!» — не сдержался я и послал скорбный возглас к сырому потолку. «Даже мертвецы отсюда сваливают в бодром темпе, и только я здесь застрял! Черт!» «Хрррр!» — поддержал меня Слим, доползший до плеча и благополучно угнездившийся там. «Черт! Хрррр!» Как ни удивительно, но благодаря бессвязной поддержке Слима я несколько взбодрился. Секунду подумал и молвил, обращаясь к питомцу. «Сегодня пройти дальше не судьба, ползун. Пора бы и поспать немного». «Ур-ур». «Ага, и поесть не помешает. В общем, разбиваем лагерь. Вон у той колонны, что самое симпатичное». Приткнувшись у основания безликой каменной колонны, я прислонился к ней спиной, погладил на прощание Слима и активировал пиктограмму выхода. Нежная изумрудная вспышка мягко сменила тональность на лазурную. Краткое потемнение в глазах. Выход. Натруженные недавней тренировкой мышцы отозвались на движение привычной и практически уже незаметной болью. Сколько себя помню, всегда занимался спортом. Сначала для соревнований, позже только для себя, чтобы поддерживать форму и не терять наработанную привычку. Прислушавшись к общим ощущениям, пришел к выводу, что организм требует процедуры ввода-вывода, и посему в быстром темпе посетил туалет, а потом прокрался на первый этаж и заглянул на кухню. Соорудил гигантский многослойный бутерброд из свежих овощей, хлеба из отрубей и толстого ломтя копченой лосятины. Прихватил бокал с клюквенным морсом и столь же бесшумно вернулся на второй этаж. В коридоре немного задержался у комнаты сестры и слегка нажал на дверь, приоткрывая створку. Бросил короткий взгляд на кровать и удивленно приподнял брови. Киры не было. Перевел взгляд на примостившийся у стены кокон и убедился, что крышка приподнята и эластичное ложе пустует. «Это еще что за новости? Где сестра? Время 5:00 утра!» Притворил дверь и, вернувшись в комнату, проверил планшет. С пару десятков пропущенных звонков от друзей и столько же сообщений, но ничего от Киры. Машинально откусив от бутерброда, задумчиво прожевал, после чего написал короткое сообщение. «Ты где, мымра вредная? Доложи начальнику!» И отправил его. На такое сообщение сестра ответит обязательно, если не спит. Обычно Кира всегда предупреждает о том, что задержится или переночует у подруги. Если не меня лично, то уж маму Лену обязательно. Потому как если нашего домашнего цербера, маму Лену, не предупредить, то вскоре начнется тихая Вальпургиева ночь. С поднятым на уши домом, паникой, нервным заламыванием рук и лихорадочным обзвоном всех известных номеров. И так до тех пор, пока потеряшка благополучно не найдется. Знаем, проходили на собственном печальном опыте. Ту спонтанную ночевку у одной из своих подруг с необдуманным выключением сотового и без предупреждения родных я еще долго не забуду. Когда в 6 утра в дверь заколотили словно тараном, а на площадке обнаружилась заплаканная мама Лена со свирепым выражением лица, и как гнала меня до ждущего у подъезда такси кухонным полотенцем, а подруга заливалась истеричным смехом, сидя на пороге распахнутой двери. Колоритное было зрелище. Больше повторять не хочется. Так что особо я не волновался и отправил сообщение просто на всякий случай. Если я не знаю, где сестра находится в 5 утра, мама Лена знает обязательно. Равно как и кратчайшие пути подъезда к тому месту. Поэтому я со спокойной совестью сел за компьютер и запустил встроенный в игровой портал поисковик, одновременно старательно разжевывая бутерброд и запивая все натуральным клюквенным морсом. В открывшееся окно поиска ввел «Клан мертвых песков». Но увидеть результата не успел. За спиной послышался скрип двери и тихий, но явно напряженный голос домоправительницы. «Не спишь, Мишенька?» «Уже собираюсь», — обернувшись, ответил я. «Мама Лена, а вы чего не спите? Или встали уже?» «И не ложилась еще». Нервно теребя фартук, ответила Лена и тут же добавила. «Кира, куда запропастилась?» «Уррр! То есть опаньки!» «В смысле?» Уклончиво ответил я, абсолютно не желая подставлять сестру и сообщать, что понятия не имею, где она находится. «Она же...» Уловка сработала, и мама Лена возмущенно выпалила. «Да написала сообщеница, дуреха! У подруги, мол, сегодня заночую!» «Ну вот и хорошо», — улыбнулся я, чувствуя, как с души сваливается тяжкий камень. И сестру не подставил, и убедился, что с Кирой все в норме. «Чего хорошего?» — уперла руки в бока домоправительница. «Кто знает, какой человек это сообщение писал? Может, и чужой вовсе? Телефон ведь тварь послушная, ему плевать, кто в кнопки тычет». Я сразу же перезвонила, но она не ответила и на сообщение не отвечает. «Мама Лена, она ведь взрослая уже». «Взрослая она станет, когда я скажу», — отрубила Лена, вперев в меня гневный взгляд. «Тоже мне взрослая. Написала две строчки и замолкла. А я места себе не нахожу. На сердце тяжело». «Ровно чую, что случилось что-то плохое. И в сообщении том в каждом слове по ошибке. А Кира хоть и дуреха, но по литературе и языку у нее всегда пятерки были. Каждый дневник ее храню. Хоть сейчас отметки показать могу». «Не надо», — посмешно ответил я, едва не подавившись последним куском бутерброда. «Я знаю. Да не волнуйтесь вы, мама Лена. Все нормально с ней. У подруги спит. Может, вечером перепила немного и, как к подруге зашла, сразу спать легла. Чего вы нервничаете?» «Не первый же раз она не дома ночует». «Может, не первый, но точно последний», — рыкнула Лена. «Распустила я вас, ишь выросли. Гуляйте где хотите, спите где хотите, а я места себе не нахожу». «Михаил, а ты чего не спишь?» «Уже ложусь», — заверил я разгневанную домоправительницу. «Бутерброд даем и в кровать». «Холодная на ночь. Может, бульончику тебе разогреть?» «Не-не», — замотал я головой, — «этого хватит». «Не волнуйтесь, мам Лен, нормально все с Кирой». «Ох», — вздохнула Лена, сонно потерев глаза. «Надо, надо за вас браться. Совсем распоясались». «Ну, мы же взрослые уже», — робко заметил я. «А?» — холодно переспросила домоправительница. «Скоро будем», — добавил я. «Наверное». «Наверное», — проворчала Лена. «Спать ложись, взрослый. Вот завтра Константину Алексеевичу пожалуюсь, будет вам веселье». «Хм...» «Если Кира позвонит или сообщение напишет, сразу мне скажи, Михаил». «Так точно, мэм», — шутливо отдал я честь. «Обязательно доложу». Фыркнув, мама Лена вышла в коридор, откуда донесся ее удаляющийся голос. «Выросли. Куда там? Что за подруга? Что за ночевка? И дружки ее? Приехал один такой в прошлый раз. На морду чистый уголовник. Даже шрам есть. Здоровенный амбал. Машина черная». «Куда, спрашиваю, Киру зовешь? И сам кто будешь? А он мне: не волнуйтесь, мамаш, я коготь, у нас малый сбор клана, обсуждение общей политики развития. Тьфу ты, не иначе укуренный был, аль нанюхался чего? Ох!» Хмыкнув, я подтащил к себе планшет и отправил еще одно сообщение. «Мама Лена на взводе, отпишись, иначе сама знаешь». Планшет бибикнул, сообщая, что сообщение ушло по адресу, а я вновь взглянул на экран компьютера, где мерцали многочисленные строчки результатов поискового запроса. Выбрав самую первую, относящуюся к официальной базе данных, я начал внимательно читать. Да, имелся такой клан мертвых песков. Довольно большой и крайне агрессивный, абсолютно не переносящий чужаков. Были и другие кланы по соседству, но не столь многочисленные и сильные. Клан обитал в крайне жаркой пустыне, довольно недалеко от Альгоры, и находился с этой самой Альгорой в состоянии перманентной войны, по игровой легенде, длившейся уже несколько столетий. Причем война была схожа с партизанской. В бесплодную пустыню никто соваться не хотел, а кланы не выводили своих воинов за пределы родных песков. Многочисленные мелкие стычки с переменным успехом. Воины клана «Мертвых песков» всегда сражались до последнего вздоха, никогда не покидая поле боя и не спасая жизнь бегством, даже если сражение было заведомо обречено на провал. Пустынные кланы обладали особой магией и воинскими умениями. Идеальные диверсанты, практически непобедимые в родных песках. Неимоверно быстрые, ловкие, бесшумные, хитрые, коварные. В общем, когда я прочел несколько страниц мелкого текста, у меня сложилось отчетливое впечатление, что я читаю исторический манускрипт о пустынных ниндзя. Даже капюшоны, шарфы и скрывающие лицо маски имелись в наличии. И общий вид на одной из приведенных иллюстраций соответствовал. Преимущественно тканевое просторное одеяние с редкими вкраплениями кожи и металла. Массивных доспехов вообще не было, только кольчуги, и то не у всех. Вот ведь! Как всегда, информации море, а полезного практически ничего. Устало потерев глаза, я выключил компьютер и, забравшись в постель, обнял подушку. Клан мертвых песков. Перманентная война, длящаяся уже много столетий. Воины-диверсанты. Ниндзя с убойной магией и великолепными воинскими навыками. И что же эти самые пустынные ниндзя забыли в сырых подземельях враждебной им Альгоры? И как они туда попали? Вопросов просто море, а ответов ноль. Но в любом случае, в моих темных и сырых похождениях появилось хоть что-то достойное внимания, помимо ползуна, дождевых червей и наглых бурых няв. И это радует. Ладно, сейчас надо поспать хотя бы несколько часов, а потом продолжу свои приключения, изыскания и поиски выхода. Спать. Глава 6. В доме сгущаются тучи. Смерть крысам. Ниндзя любят потолки. Обвал и странная троица. Ненавижу колонны. Утро началось бодро. С мамой Лены. Родную маму я видел лишь мельком, когда заглянул в родительскую спальню, где она, сидя перед зеркалом, выбирала серьги, готовясь к очередному утреннему выходу в свет, и на свое чадо, то есть меня, внимание обратила немного, мимоходом чмокнув меня в щеку. Тогда же мама нервно взглянула вниз и влево, где находилась наша громадная кухня, и шепотом поведала, что разбушевавшаяся Лена с утра обвинила их в попустительстве и разгильдяйстве в вопросах воспитания детей. Обвинила так горячо, что отец умчался на работу за пару часов до срока, пообещав надрать Кире зад, как только она вернется. Поэтому я его и не застал. На вопрос матери, знаю ли я, где сейчас Кира, я пожал плечами, горестно вздохнул и отправился завтракать. Еще спускаясь по лестнице, услышал яростное бренчание посуды и невольно поежился. Нервная мама Лена зрелище не особо приятное. Особенно с утра пораньше и когда толком не выспался. «Доброе утро!» – с порога начал я вдоль стены, просачиваясь к холодильнику. «Да где же оно доброе?» Рыкнула домоправительница, вбивая кулак в комок лежащего на столе теста и яростно его проворачивая. «Где добрая? Так и не явилась. Видано ли?» Кто подразумевался под неявившейся, долго думать не требовалось. Я уже успел заглянуть в комнату сестры и убедился, что там ничего не изменилось и на кровати не появилось сопящее в подушку чудо. Уверен, что Лена заглядывала в комнату сестры уже раз 20, хотя просочиться в дом незамеченной у Киры ни за что бы не получилось. Наша домоправительница настолько бдительна, что даже тараканы стучатся перед тем, как войти. «Да придет она, мама Лена!» – в очередной раз заверил я домоправительницу. «Куда денется?» «В рабство! Забрали!» «Куда-куда?» «В рабство сексуальное! Опоили, да и забрали изверги!» «Ее не заберут», — фыркнул я. «А если заберут, то через день вернут обратно, да еще и с приплатой». «Хе, ты не хекай. Сестра родная пропала, а тебе, Михаил, хоть бы что». «Да не пропала она. У подруги ночует. Или у друга». «У кого, у кого? У друга? То есть у мужика? Кто такой? Где живет?» «Да я для примера, мама Лена. Должна же быть у Киры личная жизнь». «А я должна про эту самую личную жизнь все знать». «В подробностях. Вот только пусть вернется. Я ей такое устрою. Про всех мужиков сразу позабудет. Садись завтракать». «Я йогуртом обойдусь», — поспешил разочаровать я нашего Цербера. «Полулитровым и фруктовым». «Только встал и уже про пол-литра думаешь». «Так ведь не водка, йогурт». «Смотри у меня, Михаил. Ну, Кира. Ну, бедовая». «Ага», — согласился я. «Она такая. Ну, я пошел». «Йогурт проглотишь и опять в свой ящик залезешь?» «Не ящик, а устройство, созданное для поддержки полного погружения». «Залезешь, значит?» «Ненадолго». «Ладно уж», — вздохнула мама Лена. «Все равно пока заняться тебе нечем. Все лучше, чем по девкам блудным шататься». «Почему блудным? Нет у меня таких». «А какие есть?» — мгновенно прицепилась мама Лена. «Мама Лена, там мама такой открытый наряд одела, что из одежды в нем серьги самые большие по размеру». «Ах ты ж, столько лет уже стукнуло, а все одно мини на уме». «Сколько?» — обиженно донеслось от двери, и в кухню вплыла уже одетая мама. «Мне всего 35». «Да, конечно, а то я не знаю, сколько годков тебе, милая. В прошлом году стукнуло ровно Леночка». «Чего?» «Ну, не надо о грустном». «У тебя дочь неизвестно где шляется, а ты все о веселье думаешь. Садись завтракать, а потом одеваться пойдешь, а то юбку-то одеть ты и позабыла». «Вот же юбка». «Это не юбка, а сплошная экономия материала. Вот портные пошли. И деньгу зашибают, и на ткань не тратится. Сплошной прибыток у них». «А это что такое?» «Чей это ты, мать, черный кружевной лифчик напялила под прозрачную блузку? Грудь показать?» «Так было бы чего показывать». «Лена! Булку бери, горячие еще. Да джемом погуще мажь. Хоть один денек о диетах своих не думай. Кожа да кости, прости, Господи. Мне так и говорят. Чего, мол, у тебя хозяева такие худые, как на подбор? Не кормишь, что ли? А как вас откормить, ежели вы кроме шпината да брокколи ничего не едите? Ровно коровы жвачные. Только у тех вымя побольше. Лена!» В этот момент мне все-таки удалось смыться с кухни, и я, стремглав, взлетел по лестнице и впорхнул в комнату. Мама Лена сегодня в ударе, не щадит никого. Хотя маме от нее обычно достается реже всего. Любит она ее, как и всех нас в принципе. Помню, как мать тяжело простудилась, дошло до госпитализации. Так мама Лена не отходила от ее больничной палаты и похудела да почернела так, что и не понять, кто из них болел. Такая вот наша мама Лена. Как в ее любимом старинном фильме в песне про остров невезения. На характер страшное, но доброе внутри. Или как там было, уж и не помню. С хлюпаньем проглотив последнюю ложку йогурта, метнулся в ванную, тщательно прополоскал рот и, вернувшись в комнату, вновь засел за компьютер. Сегодня у меня напряженный график. Клан мертвых песков не давал мне покоя. После минутного кряхтения поисковик официального портала не выдал ничего вразумительного на запрос «Альгора, клан мертвых песков и канализация». Перефразированные и измененные запросы также ничего не дали. Ни в летописях, ни в новостях, ни на форуме, ни даже в архивных залежах. И даже при запросах в обычном интернете и на фан-сайтах Вальдиры. Ничего. Никто никогда не слышал, чтобы группа воинственных жителей жаркой пустыни спускалась в сырые катакомбы Альгоры. Даже в многочисленных сплетнях и слухах о легендах и квестах Вальдиры не было подобного дикого сочетания. Она нет и суда нет. Для очистки совести я еще раз прошелся по подборке основных гайдов, освежая информацию. Выживание, примитивное ремесленничество, не требующее специальных учебников и обучения мастерам, подземные растения и питомцы. Сделано. Информация освежена и дополнена. И напоследок короткая пробежка по последним новостям Вальдиры. Дикая суматоха вокруг верфи и загадочного навигатора. Резко возросшая торговля строительными материалами бьет все прежние рекорды. Резкое падение цен. Аукцион просто переполнен образчиками редкой экипировки, алхимии, книг и прочего, причем лоты продаются по смешной цене по сравнению с прежним уровнем цен. Кланы распродают содержимое своих складов по минимальной стоимости, пытаясь избавиться от товара и набрать как можно больше полновесного золота, которое тут же пускают на покупку корабельного леса, прочих материалов и оплату работы мастеров на верфях. Интересные новости. Вальдиру просто лихорадит. А у меня там внизу все тихо и спокойно. С чувством выполненного долга развернулся на вращающемся кресле и твердой поступью шагнул к приветливо подмигивающему игровому кокону. Пора трогаться в путь. Вспышка. Здравствуй, ленивый лазурный водоворот. Вход. Урр. И тебе доброго утра, согласился я, поглаживая растекшегося по моему плечу Слима. Как спалось? Хрррр. Голодно и холодно. Ур-ур. Ну, вот тебе грибочки. Кушай, родной. Со вздохом я пошурудил в мешке и, выудив пригоршню побуревших грибов-личилок, высыпал их на поверхность желеобразного питомца. Грибы немедленно влипли и медленно начали погружаться. Ползун с радостным урчанием приступил к завтраку. Проглот. А мои запасы медикаментов иссякали. Возвращаться в стартовую точку я не собирался, хватит уже на месте топтаться. Но когда кончится этот проклятый широченный коридор с безликими каменными колоннами? Словно в кошмарном сне, блин. Запалив недогоревший вчера факел, я вытащил из мешка запчасти и уже довольно-таки привычными, скупыми движениями принялся сооружать источники освещения. Кусок тряпки минимального размера тщательно обернуть вокруг деревяшки. Получить сигнал системы и ответить утвердительно. Повторить процесс с самого начала. И так до тех пор, пока у меня не кончатся материалы. Что и случилось через 15 минут, когда у меня закончилась ткань. Разнокалиберные деревяшки еще имелись в наличии, а вот с тканью полный швах. Правда, оставалась крестьянская безрукавка, но пускать ее на лоскуты я пока не собирался. И так гол, как сокол. При последних скудных искрах догорающего факела тщательно осмотрел копье. Подправил обмотку, почистил ладонью острие, соскреб с него пятнышко появившейся ржавчины, обтер древко от грязи. За оружием надо следить и регулярно проверять. Прочность у моего копья не вечная, а из-за сырости и вечной грязи эта самая прочность уменьшается сама собой, даже без использования копья в бою. Поджег новый, только что сделанный факел и мягко поднялся на ноги. Пора в путь. И на этот раз я буду не идти, а бежать. Рискну. Наплюю на относительно безопасное медленное продвижение и просто побегу. Надо увеличить скорость путешествия, иначе я так и останусь в этом колоннадном коридоре навечно, как местная пыльная достопримечательность. Ну, погнали. Шкала усталости зашкаливала и яростно мигала красным, всеми силами оповещая меня о том, что я окончательно выдохся. Не обращая внимания, я наклонился чуть вперед и продолжил бег, чувствуя, как с каждой секундой ноги замедляются. Еще минута, и мои колени подломились. Я тяжело упал на четвереньки, успев подставить под себя руки. Руки тут же безвольно согнулись в локтях, и я плюхнулся ничком в подсохшую грязь на краю каменного сточного желоба. Плюхнулся и замер неподвижно. Тело не слушалось, не мог пошевелить даже пальцем. Из само собой разжавшейся ладони выпал горящий факел. Вот это я пробежался. Фиговый из меня спортсмен, здесь, в Вальдире. А теперь вот лежу, уткнувшись носом в сырой пол, пялясь на грязь и мерцающие перед глазами радостное сообщение. Ваша выносливость повышается на 1 единицу. Ну надо же. Марафонное истощение принес свои скромные плоды. Продвинул меня вперед по бесконечному коридору и повысил выносливость на 1 единицу. Жалко только, что достижения бегун не дали. Или его не существует. Или бегать надо гораздо дольше. И что у нас теперь? Текущий уровень персонажа. 4. Базовые характеристики персонажа. Сила 6. Интеллект 1. Ловкость 7. Выносливость 9. Мудрость 2. Доступных для распределения баллов 0.